Глава 22. Было воскресенье. После прогулки с собаками в Ричмонд-парке мы с Гаем зашли в букинистический магазин. Стояла великолепная погода. Октябрьское солнце припекало наши спины и лица, трава поблескивала от росы. Напротив остановился олень, не обращая никакого внимания на окружающих, словно нас там и не было. Я знала, что наше время с Гаем подходит к концу, потому что в этом месяце возвращается Флора. Я часто спрашивала себя, возражала бы, если бы мой парень проводил время с другой женщиной, пока я находилась в отъезде? Конечно, да. Даже если бы он поклялся всеми святыми, что между ними ничего не было. Я знала, что не должна слишком привязываться к нему. Кроме того, я дорожила его дружбой. Мне было приятно рядом с Гаем. Находиться с ним — все равно, что слушать шум дождя в теплом и сухом укрытии, закутавшись в одеяло. Также меня успокаивало то, что он не был знаком с Эдом. Рядом с ним мне ничто не напоминало о прошлом. Я любила этот книжный магазин. В нем пахло кожей и кофейными зернами. Но больше всего мне нравилось то, что, как и все светильники в магазине Мэри, каждая книга здесь имела свою историю, и с ней нужно было обращаться очень аккуратно, как с хрупким стеклом. Мне доставляло удовольствие открывать романы и читать посвящения на авант-титуле, которые также дышали своей историей, как и сами произведения. Старое издание «Грозового перевала» Эмили Бронте посвящалась ее близким. Трогательная надпись была сделана чернилами, а рядом аккуратно стояла дата. «Мне не верится, что я узнала, что там внутри», — прошептала я Гаю, держа в руках экземпляр Ребекки, Дафны Дюмарье, и показывая надпись «Моему дорогому башмачку с любовью твой кексик». «Башмачок?» Гай от удивления приподнял бровь. «Это мило. Очень лично. Они так обращались друг к другу только наедине. А у тебя когда-нибудь было прозвище?» Он покачал головой. «Эд всегда называл меня Джилли или Милая. Равно как и у меня не было для него никакого особого имени». Я захлопнула книжку, рассказав Гаю, как папа читал нам с Ником этот роман. Я помню, что особенно любила тайну, вокруг которой вертелся сюжет, и была заинтригована поведением героев, особенно мрачной миссис Денверс. И даже Николас, порой хмурившийся при виде огромных коробок с подарками, потому что сомневался, что ему угодили, был увлечен этой историей. Вернувшись домой, я приготовила для нас небольшой ланч — омлет с салатом. «Как дела с Джеком?» — спросил он, пока я взбивала яйца в миске. «Отлично. На прошлой неделе ходили прогуляться». «Прогуляться?» «Просто пропустить в пабе пару бокальчиков». Тут зазвонил мой мобильник. «Где он?» — спросила я Гая. Вместе мы отправились на звук мелодии. Я увидела, как Гай ковыряется в хламе под столом, а затем мой взгляд упал на фотографию Меган. В конце концов я обнаружила телефон, он завалился между диванными подушками, но кто бы это ни был, он названивал довольно долго. У меня был пропущенный вызов от Анны, я тут же ей перезвонила. Вчера вечером мы ходили с коллегами Анны, включая женатого Пола, в которого она давно влюблена, в бар. Я увидела Пола впервые и едва сдержалась, чтобы не сказать: «Мне Анна так много о вас рассказывала». Но мне удалось сохранить хладнокровие, и даже спрашивая его о чем-то, я изо всех сил старалась не рассматривать беднягу. Он вкратце объяснил, что находился в процессе развода. Ему было 46 лет, и у него был 7-летний сын Бенджамин. Пол очень трепетно относился к ребенку. Он оказался очень скромным и тихим человеком, но чрезвычайно интересным собеседником. Кроме того, выяснилось, что в свободное от работы время он увлекается автогонками. Это меня удивило. «Я с Гаем», — сказала я, когда Анна спросила меня, чем я занимаюсь. Он в это время разглядывал книги на моей полке. «Опять?» — удивилась она. «Отстань», — ответила я. «Теперь Гай взял с каминной полки нашу с Раскиным фотографию. У меня жуткое похмелье, и пол остался у меня на ночь», — взволнованно прошептала она. «Ничего себе!» — воскликнула я. «Ну давай, рассказывай, я хочу знать все подробности». Гай удивленно посмотрел на меня. Анна была безжалостна. Она ответила, что сейчас не может, потому что пол того и гляди выйдет из ванной, и пообещала, что перезвонит позже. Я вернулась на кухню дорезать салат и вкратце рассказала Гаю про Анну, но он опять перевел разговор на Джека и спросил. «Чем он интересуется? Кстати, тебе помочь? Скажи, что делать?» «Ничего-ничего, я сама. Ты будешь диетическую колу или обыкновенную?» «Джек потрясающий!» «Мне обычную. С Джеком очень легко. К тому же он не доставляет никаких хлопот». «Должна же у него быть хоть одна дурная привычка», — сказал он с треском, открывая колу. «Нет». «Ну ладно, он оставляет использованные чайные пакетики в раковине. Пожалуй, это все». Гай догадался, что я хочу сказать еще что-то. «И?» Я улыбнулась. «Он думает, что мне 32». «Почему?» Я рассказала Гаю, что Глория в объявлении немного омолодила меня. «Ну и что? Тебе 34. Не так уж сильно она приукрасила». «Почти 35. Я просила Глорию не упоминать мой возраст». «Возьми и скажи ему. Тоже мне проблема, Джили». «Да ты вся покраснела. Тебе он нравится? Я прав?» «Гай! Ну же, давай колись!» «Окей. Меня влечет к нему», — призналась я. «Понимаю, он мой постоялец. И, вероятно, это неправильно, и стоит выбросить его из головы, но... Боже, он такой сексуальный!» Я сделала паузу. «Но я уверена, что у нас ничего не получится». «Почему?» «Он слишком молод». «Нет, что за глупости ты себе напридумывала?» На самом деле, в этом заключалась истинная причина моих сомнений. Я никогда не встречалась с мужчинами моложе меня. Если бы ты видел, какая я рядом с ним. Я не могу расслабиться. Знаю, это звучит глупо. Продолжай. Я рассказала ему, как колебалась, когда Джек предложил мне прогуляться. Может быть, я нервничаю, потому что не хочу снова испытать боль. Боюсь опять выглядеть идиоткой. Я никак не могу преодолеть этот барьер. Хочу, но не могу. К тому же есть в нем кое-что, в чем я немного сомневаюсь, но... Размышляла я вслух, но все же решила не говорить про университет в Бате. Я становлюсь параноиком. Из-за чего? Ладно. Не бери в голову. «Джили, быть может, ты слишком накручиваешь себя», — предположил он. «Мне кажется, тебе нужно перестать много думать о том, что скажут другие, и просто начать веселиться». «Мне нравится, как это звучит». Мы подняли банки с колой и чокнулись. «За веселье», — сказала я. За ланчем мы с Гаем попытались регламентировать нашу дружбу, потому что наша компашка собачников начала шушукаться о нас. Анна говорила, что и дня не проходит, чтобы я не упомянула про Гая. Дело в том, что я как-то сказала ей, что сейчас мы находимся в одинаковом положении, потому что ни у одной из нас нет семьи, мы одиноки, пусть и по разным причинам. Анна понимала меня как никто, потому что мы испытывали схожие чувства в отношении наших замужних подруг. Мы по-прежнему их обожали, но в какой-то момент наши пути разошлись. Конечно, это естественно, что мы не могли с ними встречаться так же часто, как и раньше, например, с той же Сьюзи. Гай рассказал, что многие из его друзей переехали с семьями за город, решив, что там качество жизни лучше. Но часто ему даже в выходные не хочется покидать пределы Лондона, чтобы навестить их, потому что все равно никогда не удается толком поговорить. То дети отвлекают, то домашние дела. Когда мы болтаем с Сьюзи, мы то и дело отвлекаемся, потому что она периодически кричит: «Роуз, не надо тыкать пальцем брату в глазик!» Гай рассмеялся. Или «Покажи мне сиськи!» – просит Матильда, когда я пытаюсь почитать ей перед сном. На данный момент «сиськи» – это ее любимое слово. «Она моя племянница», – добавила я. Гай приподнял бровь. «Мне нравится ее идея», — сказал он. После того, как мы выпили кофе, я поманила Гая в гостиную к моему письменному столу. Это был старинный стол, принадлежавший еще папиной маме. Я потянулась к нижнему ящику и достала стопку бумаг. Гай взял верхний листок и прочитал: «Микки, волшебная обезьянка». «Так это же история, которую ты рассказывала Меган, ведь так?» Я кивнула. Я рассказала Гаю, что начала писать ее, когда мне было 13, но так и не закончила. Это были лишь черновики. И призналась, что в детстве очень любила читать и частенько запиралась в своей спальне, чтобы мне никто не мешал. Мне хотелось убежать от реальности и перенестись в другой мир, где намного приятнее и спокойнее, чем дома. Позже я влюбилась в романы Дафны Дю Марье. Когда мы ходили в церковь, я брала с собой монетки, опускала их в ящик для пожертвований и молила Бога стать похожей на нее. Я была без ума от нее, ее творчество. Меня восхищали ее романы о мужчинах и женщинах. «Они были такими увлекательными», — сказала я, и мое сердце учащенно забилось. В один из таких дней я решила попробовать написать роман. «А что тебя остановило?» «Остановило?» «Ну да». Он смотрел на меня так, будто мы долго просидели в темноте, и вот только что внезапно зажегся свет. «Что тебе помешало писать?» «Не знаю». «Мне кажется, ты слишком боишься, что у тебя не получится, боишься быть отвергнутой». Глядя на него, я удивлялась, откуда он столько всего знает обо мне. «Не знаю, Гай, с сочинительством трудно зарабатывать на жизнь. Может быть, если бы у меня было больше времени?» «Больше времени? Джили, да у тебя полно времени!» Я призналась ему, что Николас сказал мне то же самое. «Твой брат прав. Если хочешь чего-то добиться в жизни, ты должна начать что-то для этого делать и не бросать все на полпути». Я рассказала Гаю, что Эд часто говорил: «Ты очень недисциплинированная, Джили. Я не вижу, что ты работаешь над собой. Пусть это будет твоим хобби, милая». Взгляд Гая сделался раздраженным. «Ну, это звучит немного покровительственно». Он развернул меня к себе. «Ты должна быть увереннее в себе», — настойчиво произнес он. «Людям нравится принижать твои способности. Докажи, что они ошибаются». Когда Гай и бедолага ушли, я села за стол и выдвинула нижний ящик. Ящик, в котором таились мои нереализованные амбиции. И я решила, что настало время дать им шанс. Ранним вечером, в то время как я полностью была сосредоточена на своем занятии, в дверь позвонили. Я выглянула в окно, дабы посмотреть, кто это, и убедиться, стоит ли открывать дверь. Сейчас я совершенно не готова общаться со свидетелями Иеговы или мошенниками, впаривающими тряпку для вытирания пыли или кухонное полотенце. Я улыбнулась, когда увидела его. «У меня кое-что есть для тебя», — Гай протянул подарок. Он был прямоугольной формы и завернут в коричневую оберточную бумагу. Судя по всему, еще и довольно увесистый. «Открой», — сказал он. Внутри оказалась старая книга в кожаном переплете. Она пахла букинистическим магазином. Я открыла первую страницу. «Джили через Джи», — прочитала я. «Быть может, это подстегнет тебя завершить начатое. Пиши. С любовью, Гай». Я посмотрела на него, и мои глаза наполнились слезами. «Это всего лишь книга», — застенчиво сказал он, когда понял, как много это значит для меня. Когда Гай ушел, я села за стол, открыла книгу и перечитала его послание. Я представила, как Гай возвращается в магазин и покупает мне ее. Я почувствовала, как внутри потеплело. Впервые за несколько месяцев я ощутила себя по-настоящему счастливой. Возможно, я повернула за угол. Наконец-то я достигла новой главы своей жизни. Воспоминания об Эдварде постепенно начинали стираться.